Полет ястреба. Гет очнулся и в течение долгого времени чувствовал одну лишь радость. Он все-таки остался жив. Еще очень приятно было снова увидеть свет, самый обычный яркий свет солнца, заливавший все вокруг. Ему казалось, что он плывет по волнам этого света, как на лодке, по дивным тихим водам. Потом, наконец, он осознал, что лежит в роскошной постели, в какой ему еще ни разу в жизни не доводилось спать. Рама кровати покоилась на четырех резных высоких ножках. Перины были огромные, шелковые, воздушные. Именно они давали ощущение дивного плавания по спокойной воде. Над постелью висел малиновый полог, защищавший от сквозняков. С двух сторон полог был приподнят. И Гет стал разглядывать незнакомую комнату с каменными стенами и полом, с тремя высокими окнами, за которыми виднелись вересковые пустоши, голые, бурые, покрытые пятнами снега и освещенные неярким зимним солнцем. Комната, должно быть, находилась высоко от земли, потому что вид из окон открывался широкий. Пуховое одеяло из нежного сатина соскользнуло на пол, когда Гет сел, и тут он обнаружил, что одет в некое подобие туники из шелка и серебряной парчи, будто лорд. На стуле рядом с постелью для него были приготовлены сапоги из мягчайшей, словно перчатка, кожи и отороченный мехом пелови плащ. Гет еще немножко посидел, тихо и тупо покачиваясь, как под воздействием неких чар, потом встал и поискал свой посох. Но посоха нигде не было. Вся ладонь и пальцы его правой руки были обожжены. Рана смазана целебной мазью и перевязана. Только теперь он почувствовал боль от страшного ожога и ощутил, как ноет все его тело. Некоторое время Гет стоял, не двигаясь. Потом прошептал: «Хёк, Хёк!» Негромко, без особой надежды, потому что свирепый и преданный ему зверек тоже куда-то исчез. Маленькое бессловесное существо, верный друг, что некогда вернул его к жизни, позвав его душу из царства смерти. Был ли Отек, как всегда, с ним рядом, когда прошлой ночью они спасались бегством? Случилось ли это вчера или много ночей назад? Он ничего не знал. Все было темно и неясно в его душе. Оборотень, горящий посох, бегство, невнятный шепот, ворота. Ничего не помнил он достаточно ясно. Ничто даже теперь не было понятно до конца. Гет еще раз прошептал настоящее имя своего любимца, но ответ услышать уже не надеялся, и на глазах его показались слезы. Где-то далеко прозвонил маленький колокольчик. Ему нежно откликнулся другой, совсем рядом с его комнатой. Дверь у него за спиной отворилась, и вошла какая-то женщина. «Ну, здравствуй, ястребок», — сказала она с улыбкой. Молодая и стройная, она была одета в белое с серебром платье. Волосы, прижатые серебряной сеткой к голове, падали вдоль спины темным водопадом. Гет неуклюже поклонился. «Мне кажется, ты не помнишь меня». «Не помню вас, госпожа». Он никогда раньше не видел столь прекрасной женщины, да еще одетой так, чтобы красота ее засияла еще ярче. Разве что однажды, когда королева острова О со своим супругом приезжала к ним в школу на праздник Солнцеворота. Только та была подобна яркому пламени свечи, а это походило на холодный ясный свет месяца. «Я так и думала, что ты меня не узнаешь», — сказала женщина и снова улыбнулась. «Но хоть ты и забывчив, здесь тебя рады видеть как старого друга». «Где это? Здесь?» «Где я?» — спросил Гет, все еще скованный в движениях и едва ворочая языком. Он чувствовал, что ему не только трудно говорить с ней, но трудно отвести от нее глаза. Княжеские одежды на нем были ему непривычны. Каменные плиты, на которых он стоял, казались чужими, враждебными. Да и сам воздух вокруг тоже. И он, Гет, тоже как бы не был самим собою или тем, кем был прежде. «Этот замок называется Теренон. Мой муж и повелитель, которого зовут Бендереск, правит этими землями. От вересковых пустошей Кексамта на севере до горного хребта Ос. В его доме также хранится самый драгоценный камень в мире по имени Теренон. Ну, а меня здесь, на Оскеле, все зовут Серет, что значит на их языке серебро, а тебя, как я знаю, иногда называют ястребом, и ты получил звание волшебника на острове Мудрых». Гет посмотрел на свою обожженную руку и, чуть помолчав, сказал: «Не знаю, кто я теперь. Когда-то я действительно обладал магической силой, но, наверное, утратил ее навсегда». «Нет, ты ее не утратил. А даже если это и так, то сто крат обретешь ее здесь. Здесь ты в безопасности. Ты недосягаем для того, что гналась за тобой, друг мой. У этого замка мощные стены, и сделаны они не только из камня. Здесь ты сможешь отдохнуть и набраться сил, а также обрести великое могущество и новый волшебный посох, который никогда не обратится в золу, обжигая твои ладони. Случается, что путь зла порой имеет и хороший конец. А теперь идем со мной. Позволь мне показать тебе наше владение». Она была так мила и нежна, что Гет едва слышал, что именно она говорит. До глубины души тронутой уже одним только обещанием покоя и счастья, которое звучало в ее голосе, он последовал за хозяйкой замка. Его комната и в самом деле находилась высоко над землей, в башне, что острым зубом торчала на вершине холма. Он шел за Серет по мраморным лестницам, веером спускавшимся в богато убранные залы, мимо высоких окон, смотревших то на север, то на запад, то на юг, то на восток. И повсюду замок окружали невысокие коричневые холмы до самого горизонта, безлюдные, лишенные деревьев, неподвижные, сливающиеся вдали с блеклым зимним небом. Лишь далеко на севере виднелись на фоне синего неба остроконечные белые вершины гор, а на юге можно было угадать яркий блеск морской воды. Слуги отворяли перед ним двери и отступали в сторону, пропуская свою госпожу и Геда. Все они были белокожими, суровыми уроженцами Оскела. У Серет тоже кожа была светлой, но она, в отличие от слуг, хорошо знала ордический язык и даже, как показалось Геду, говорила на нем с гонтским акцентом. Вечером Серет представила Геда своему мужу, Бендереску, хозяину замка Теренон. Он был раза в три старше своей жены, старик с белоснежными сединами и печальными глазами, худой как щепка. Лорд Бендереск приветствовал Геда с мрачноватой холодной любезностью и просил его оставаться в замке так долго, как он пожелает. Оказалось, что говорить им, в общем-то, не о чем. Бендереск не спросил Геда ни о его путешествиях, ни о враге, что преследовал юношу до самых ворот замка. Ничего об этом не спросила и леди Серет. Если это и было странно, то лишь отчасти. Столь странным и необычным было это место и те обстоятельства, при которых он попал сюда. Геду казалось, что сознание его так ни разу до конца и не прояснилось. Он словно не мог видеть вещи такими, какие они есть. Случайно оказался он в этом замке с мощными стенами, и все же случайность эта была, безусловно, предопределена. А может быть, это вовсе не было случайностью? Так или иначе, но все линии его пути сошлись именно здесь. Он ведь направлялся куда-то на север. Потом незнакомец вореми посоветовал ему искать помощи в замке Теренон. Корабль из Оскила будто специально ждал его. А Скиорх привел его прямо сюда. Что из этого было подстроено, охотящейся за ним тенью? А может быть, ничего? Может, он, как и его преследователь, был завлечен сюда некой иной силой? Гет под воздействием ее чар, а тень за ним следом. Просто она при первой же возможности завладела душой Скиорха в своих собственных целях. Наверное, так оно и есть, ибо тень, по словам Серет, не смела войти в замок, и Гет не ощущал никаких признаков ее тайного присутствия с тех пор, как очутился в башне. Но тогда что же привело его сюда? Сюда вряд ли можно попасть случайно. Даже его пока неповоротливый разум сознавал это. Ни один чужестранец не приближался к этим воротам. Башня стояла в стороне, повернувшись спиной к дороге, ведущей к Нешам, ближайшей к замку город. Ни один человек не входил в замок, ни один не покидал его. За окнами Теренона расстилались безлюдные вересковые пустоши. Из окон этих без конца смотрел Гет, оставшись в одиночестве. День проходил за днем, но в душе его по-прежнему царило смятение. Сердце болело, и он все время мерз. В башне всегда было холодно, несмотря на роскошные ковры и шпалеры, скрывающие камень пола и стен, несмотря на богатые одежды на меху, несмотря на отделанные мрамором камины. Этот вечный холод пробирал до костей, заползал в самую их сердцевину, и казалось, что спастись от него невозможно. А сердце Геда к тому же леденил неизбывный стыд, когда он вспоминал, как встретился с врагом лицом к лицу, был повержен и спасался бегством. Мысленно он встречался со всеми мастерами школы. Среди них были и хмурый Геншер, верховный маг Земноморья, и Немерль, и Огион, и даже тетка-колдунья, что научила его первому заклинанию. Все они неотрывно смотрели на Геда, и он понимал, что не оправдал их веры в него. Ему хотелось попросить у них прощения, воскликнуть: «Если бы я не убежал, тень завладела бы мной, она ведь уже забрала всю силу Скиорха, и часть моей силы тоже, я не справился бы с ней, и она знала мое имя. Я был вынужден бежать, ибо волшебник, ставший оборотнем, ужасное орудие зла и разрушения, я был вынужден». Но они не желали ему отвечать. Видение исчезало, и он вновь смотрел на падающий снег, мелкий и бесконечный, на пустынные земли за окном, ощущая отупляющий и все усиливающийся холод, пока ему не начинало казаться, что душа его мертва, и никаких ощущений, кроме бесконечной усталости, в нем больше не осталось. Подвергая себя бесконечному самоуничижению, он подолгу оставался один в своей комнате, а когда выходил оттуда, был молчалив и скован. Душу его смущала красота хозяйки замка. В этом богатом, изысканном, благонравном и чужом доме он чувствовал себя обыкновенным козлопасом, никогда не покидавшим родную деревню. Он оставался в одиночестве, сколько и когда хотел. А если тяжкие мысли совсем уж одолевали его, и он не мог больше смотреть на падающий снег за окном, то встречался с Сэррет в одной из боковых комнат нижнего этажа башни, украшенных шпалерами, и они беседовали у горящего камина. Душе хозяйки замка, казалось, не хватало веселья. Она никогда не смеялась, хотя улыбалась часто. От одной единственной ее улыбки у Геда становилось легче на душе. С ней он начинал забывать и свою скованность, и свой позор. Вскоре они почти каждый день сходились для беседы, долгой, спокойной, ленивой, подальше от прислуги, вечно вертевшейся возле Сэррет, у камина или у окна в одном из высоких залов старинной башни. Лорд Бендереск большую часть времени проводил в своих покоях, выходя лишь по утрам на прогулку по засыпанному снегом внутреннему двору замка. И был при этом похож на старого волшебника, который всю ночь напролет варил волшебный напиток. Когда он за ужином встречался с Гедом и Сэррет, то сидел молча, посматривая на свою молодую жену тяжелым, алчным взглядом. И Геду становилось жаль ее. Она казалась ему белой козочкой в клетке, белой птицей с обрезанными крыльями, прикованной к обручальному серебряному кольцу на пальце старика. Она была украшением сокровищницы Бендереска, тщательно охраняемым. Когда Гет оставался с ней наедине, то всегда старался развеселить ее, развлечь. Впрочем, как и она его. «А каков он? Тот драгоценный камень, что дал имя вашему замку?» — спросил он ее как-то раз, когда они вдвоем остались за столом и сидели над пустыми уже тарелками из золота и пустыми золотыми кубками при неверном свете свечей. «Ты разве никогда не слышал о нем? Это ведь очень знаменитый камень». «Нет, мне известно лишь, что лорды Оскила славятся своими сокровищницами». «Ах, что все сокровища по сравнению с ним! Хочешь на него посмотреть?» Она улыбнулась, одновременно ободряюще и чуть насмешливо, словно сама чуточку боялась того, что предложила, и повела Геда из столовой по узким коридорам куда-то вниз, в подземелье. Потом остановилась у запертой двери, которую он никогда раньше не замечал. Ее-то и отперла Сэррет серебряным ключом, глядя на Геда снизу вверх с той же ободряющей улыбкой. За первой дверью был небольшой коридор, потом вторая дверь, которую она отперла уже золотым ключом, а за второй дверью — третья, которую могли отворить лишь слова великого заклятия. За этой последней дверью открылась маленькая комнатка, похожая на камеру в донжоне. Пол, стены, потолок — все из грубого камня, никакой мебели. Комната была совершенно пуста. — Ты его видишь? — спросила Сэррет. Гет огляделся и в свете свечи своим острым глазом волшебника отметил один из камней в полу. Такая же грубая влажная плита, как и все, но он чувствовал исходящую от этого камня таинственную силу, которая как бы в голос заявляла о себе. Дыхание замерло у него в груди. Он ощутил слабость. Это было само основание башни, главный камень ее фундамента. И он был холодный, мертвящий ледяной. В комнате тоже царил могильный холод, и ничто никогда не смогло бы согреть ее. Камень этот принадлежал к миру древних вещей. Могущественная и ужасная сила, заключенная внутрь каменной глыбы. Гет не ответил Сэрот, просто застыл в молчании, и она, бросив на него быстрый любопытный взгляд, указала на камень сама. «Вот, это Теренон. Тебе, наверное, интересно знать, зачем мы такую драгоценность храним в самом глубоком и дальнем подземелье?» Гет по-прежнему не отвечал, молчаливый и настороженный. Возможно, она задала этот вопрос нарочно. Однако Геду все же казалось, что Сэрот не очень-то хорошо осведомлена об истинной природе камня, раз говорит о нем столь легкомысленным тоном. Слишком мало знает о нем, чтобы его бояться. «Скажи мне, в чем его сила?» — спросил он наконец. Теренон появился на свет еще до того, как Сегой поднял острова Земноморья со дна морского. Он был рожден одновременно с нашим миром и умрет вместе с ним. Время для него ничто. Возложи на него руку, задай любой вопрос. Он ответит. Он в соответствии с твоей собственной магической силой. Он может говорить, если сумеешь услышать. Он может рассказать о том, что было, есть и будет. Он предсказал твое появление здесь задолго до того, как ты попал на этот остров. Будешь сейчас что-нибудь спрашивать у него? Нет. Тебе он ответит. У меня пока нет такого вопроса, который хотелось бы задать ему. Он мог бы рассказать, продолжала Сэрот вкрадчиво, как тебе одержать победу над врагом? Гет стоял, будто проглотив язык. Ты боишься его? Недоверчиво спросила она. Он ответил «Да». В мертвенном хладе подземелья, отгороженного от мира каменными стенами и заклятиями, тускло светила единственная свеча в руке Сэрот. Помолчав, она снова глянула на Геда, глаза ее сверкнули. «Ястреб», — сказала она. Ты его не боишься. Но с этим духом я говорить не стану, ответил Гет, глядя ей прямо в лицо, и продолжал с мрачной серьезностью. Госпожа моя, дух, что заключен в этом камне, заперт затворяющим заклятием и заклятием ослепляющим и волшебными силами замка, но это не потому, что ему нет цены, но потому, что он может служить источником великого зла. Не знаю, что тебе сказали о нем, когда ты приехала в этот замок, но ты так молода и добра душой, ты никогда не должна не только касаться этого камня, но даже смотреть на него, ибо он опутает тебя злыми чарами. Но я возлагала на него руку и не раз говорила с ним и слышала его речь. Никакого зла он мне не причиняет. Она повернулась, и они пошли назад, заперев за собой все три двери, по бесконечным коридорам, наверх, где на широкой лестнице горели факелы, и она, наконец, смогла погасить свою свечу. Они тут же расстались, едва сказав друг другу несколько слов на прощание.